Таким образом, Рюрик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь римского императора, сродник. Вероятности «отрешись не могу», достоверности не вижу. Особо следует подчеркнуть, гипотеза о том, что Рюрик, потомок какого-то из римских императоров, родилась не в России. Никак нельзя упрекнуть наших предков в том, что это они от национал-патриотических побуждений занялись столь беззастенчивой фальсификацией истории. И Грозный тут ни при чем. В Московию эта теория пришла с Запада. Длугаш, которого упоминает Ломоносов, это Ян Длугаш, 1415-1480 годы, каноник Краковской, воспитатель сыновей короля Казимира Ягеллончика, автор классического труда «Годописание» или «Хроники славного королевства польского». Страница 53. Кстати, Длугаш, вслед за Гуконом Орлеанским и авторами «Великой хроники польской», считал, что татары появились в Европе в 1188 году и выводил их родословную от армян. Матвей Миховский, не менее крупный польский историк, выпустивший в 1521 году в Кракове «Историю польскую», их труды были прекрасно известны Ивану Грозному. Теперь, быть может, понятна уверенность, с какой он в письмах европейским королям упоминал о своей родословной. Литовские летописи сообщают, правда, не о междоусобной войне между Цезарем и Помпеем. По их версии, на берега Балтики бежали 500 римских семей во главе с неким Полимоном, спасаясь от жестокости Нерона. Еще один автор, Михалон Литвин, в 1550 году писал, что Литва просто-напросто очередная провинция, завоеванная римскими легионами. Немецкий хронист XIV века Петер Дусбург также сообщал о битвах пруссов с воинами Цезаря. А ректор Краковского университета Ян из Людзишки, приветствуя избранного в 1447 году короля Казимира Ягеллончика, назвал его потомком династии, происходящей от римских консулов и преторов. Дело в том, что ягеллоны, как будет подробно исследовано в следующих главах, потомки Рюриковичей. Польский книжник Ян Остророк в речи, обращенной к папе Павлу II, поминал былые победы поляков и литовцев над Юлием Цезарем. Интересно, что у античного в кавычках географа Страбона в 12-й книге его географии упоминается некий Пруссий, который покинул Фригию на Геллеспонте, то есть у Дарданеллского пролива, и основал на месте разрушенного города Киоса новый, который, не мудрствуя, в свою честь назвал Пруссиадой или Пруссой. Разумеется, это еще не доказательство. Нельзя утверждать со всей уверенностью, что Пруссии Страбон имеет отношение к пруссу славяно-литовских летописей, от которого якобы и произошли Рюриковичи. И все же свидетельства интересные. Как видим, авторы из разных стран приводят разные версии и свои толкования, но все они сходятся в одном. По их глубокому убеждению, древние римляне обитали на Балтике в одно время со средневековыми славянами. Страница 54. Другое дело, что забытые подробности всяк толкует по-своему. И мало того, практически столь же повсеместно не одно столетие держалось убеждение, что славяне были самым тесным образом связаны с Александром Македонским. Только в XVIII столетии с распространением новой системы исторических знаний были оттеснены в пыльные запасники, объявленные фальшивками, анахронизмами, вздором, те старые рукописи, где настойчиво говорилось о неких жалованных грамотах, данных Александром тому или иному славянскому народу, чешский, хорватский, болгарский, польский. А известный персидский поэт Низами, умер около 1209 года, в своих поэмах прямо пишет о сражении Александра Македонского с русами. Андрей Лызлов уверен, о чем и пишет подробно, что татары в свое время изгнали из Скифии персидского царя Дария, Гестаспа, убили персидского же царя Кира и победили одного из военачальников Александра Македонского. Лызлов не фантазер и не фальсификатор. Просто-напросто он, как и подобает историку, держится в русле исторических концепций своего времени. А в те времена, в конце 17 века, повторяю, концепции были совершенно другими. Согласно им, в Скифии обитали как раз татары, то и дело воевавшие с теми, кого сейчас принято считать героями античных, в кавычках, времен. Чуть ли не каждый из западноевропейских путешественников, оставивших записки о посещении Московии в XVI-XVII веках, называет крымского хана скифским царем.